Согласие, несогласие, отказ. Agreement, disagreement, a refusal. Да. Yes. Да, действительно. Yes, indeed. Да, верно. Yes, that's true. Верно. That's right. Я в этом уверен. I'm sure of that. Я в этом абсолютно уверен. I'm absolutely certain of that. Я в этом не сомневаюсь. I don't doubt it. Понятно. I see. Думаю, что так. I think so. Да, конечно. Yes, sure. Yes, certainly. Именно так. Exactly so. Само собой, разумеется. It stands to reason. Хорошо. Okay. Очень хорошо. Very well. Это хорошая идея. That's a good idea. Это хорошо. That's fine. Именно так. That's it exactly. Я согласен с вами. I agree with you. Я с вами полностью согласен. I quite agree with you. Я того же мнения. I'm of the same opinion. В этом что-то есть. There's something in that. Это меня устраивает. It suits me. Конечно. Of course. Договорились. Settled. Решено. Agreed. Именно так. Just so. Вы правы. You're right. Вы ошибаетесь. You're mistaken. Я с вами не согласен. I don't agree with you. Жаль, но я вынужден отказаться. I'm sorry, but I must refuse. Едва ли это так. That can't be right. Сомневаюсь. That's quite doubtful. I doubt it. Конечно, нет. Certainly not. Нет, спасибо. No thanks. Это невозможно. That's impossible. Ни в коем случае. No way. Нисколько. Not a bit. Ничего подобного. Nothing of the kind. Нет. No. Ни в коем случае. On no account. Ни за что на свете. Not for the world. Это не так. That isn't true. Нет, я не смогу сказать вам. No, I can't tell you. Я этого не говорил. I didn't say that. Не знаю. I have no idea. По-моему, вы ошибаетесь. I think you're wrong. Не думаю. I don't think so. Не в этом дело. That's not the point. Не вижу в этом смысла. I can't see much sense in it. Я против. I object to that.